Я привыкла к вашему резкому обращению, и мне будет странно видеть, как завтра вы перемените его, если только исполнится желание моей матери». Она повернулась и пошла вперед. В конце аллеи показалось несколько мужчин. Она остановилась, колени ее задрожали, ее бросало то в жар, то в холод. Когда же среди мужчин принцесса увидела пламенно любимого короля, силы совсем изменили ей. Она прислонилась к дереву. «Однако, — говорил король, — мы забрались в страшную глушь. Неужели у вдовы короля английского не нашлось человека, который избавил бы нас от труда отыскивать принцессу в этом лесу? Нельзя сказать, что это слишком вежливо». «Вот там, сир, нас кто-то ожидает», — сказал Конти, указывая на Анну, которую он заметил между деревьями. «Кто это, барышня или горничная? Боже, какой туалет! Бедняжка кажется в этом наряде каким-то замшелым экземпляром времен короля Якова», — рассмеялся король. «Ваше Величество, говорят, что стюарты сильно стеснены в денежном отношении», — заметил Конти. «Вот прекрасное извинение, кузен. Можно быть бедным, но иметь вкус и сохранить некоторое достоинство в манерах. В каком-нибудь нищенствующем испанском доне вы всегда узнаете прежнего гидальго. Мы полагаем, что, ожидая нас и желая улучшить свое печальное положение, можно было немного подумать о своей внешности. Ваше Величество, не ставьте в вину принцессе то, что зависит исключительно от бестактности окружающих ее», — грустно заметил Конти. Людовик XIV приказал сопровождавшим его остановиться, а сам пошел к Анне. При его приближении она низко поклонилась. «Имею честь приветствовать короля Франции», — пробормотала она. «Здравствуйте, милая. Будьте так добры, доложите о нашем приходе принцессе Анне». Девушка побледнела. «Ваше Величество», — с усилием проговорила она. «Я сама Анна Стюарт». По губам короля пробежала насмешливая улыбка. «Простите, Ваше Высочество», — сказал он, взяв ее руку и поднося к своим губам. «Мы никак не ожидали, чтобы вы взяли на себя труд быть своей собственной фрейлиной». Король любезно предложил ей руку и повел вперед. «Вы изъявили желание, сир, видеть меня одну. В противном случае моя мать сама бы встретила вас и избавила меня от унижения быть принятой вашим величеством за служанку», — сказала Анна с достоинством. Задетое самолюбие возвратило ей самообладание. «В таком случае вся вина за нашу ошибку, о которой мы чрезвычайно сожалеем, падает на тех, кто перетолковал вам нашу просьбу. Еще раз мы просим вашего извинения». «Боже мой», — продолжал король, — «в каком уединении вы живете? Как все окружающее вас мало соответствует вашему сану и положению? Скажите откровенно, принцесса, вам сильно хочется оставить этот печальный замок?» Анна слегка покраснела. «Вы не ошиблись, сир», — отвечала она простодушно. «Тяжело в мои годы слышать постоянные разговоры о пирах, празднествах, различных увеселениях и не иметь возможности участвовать в них. Это тем более ужасно для тех людей, которые по своему рождению имеют право на все блага жизни». «Для этих людей, сир, — отвечала Анна с живостью, — надежда стать в будущем тем, чем должен быть, и неуклонное стремление к этой цели должны служить утешением и поддержкой в настоящих невзгодах. Надо отдать справедливость, принцесса, вы придерживаетесь чрезвычайно утешительной и практической философии.